Теперь я снова не знал, как быть. По идее, мне следовало прихватить милиционера с собой, но он стал бы бесценным свидетелем, при условии, если бы согласился повторить свой рассказ следователю прокуратуры. И, естественно, если бы прокурорские работники удосужились выслушать и записать его показания, в чем у меня не было никакой уверенности. Вынос мусора из избы не входит в число привычек, свойственных органам, не говоря уж о том, что не было ни малейшей гарантии, будто капитан Репа переживет дорогу в больницу. Да и куда мне было его везти? К приятелю-мяснику, набившему руку на трансплантациях? Так ему Михеич даром не сдался. Как донор он не представлял ни малейшей ценности, судя по синим зигзагам капилляров на щеках и носу. Капитан Репа задергался, испуская дух. Я не стал ожидать, пока он отдаст концы. Поспешил вниз по склону, где меня, мирно урча мотором, а работающим на холостом ходу, терпеливо дожидался вездеход. Сложился ли у меня хоть какой-нибудь план? Признаться, ничего подобного не было и в помине. Повторюсь, я понятия не имел, с чего начать. Разыскивать ОВД Калиновки и там доказывать его сотрудникам, что верблюд вовсе не я, а их добрый старый коллега, капитан милиции Репа, с четверти века безупречной службы, наверняка чей-нибудь кум, сват или брат, с которым перепиты батареи бутылок водки, выужены тонны рыбы, отстреляны стаи промысловых птиц, это самое малое по части связей. Я здорово сомневался, будто в ОВД или прокуратуре меня ждет радушный прием, и что кто-нибудь из местных правоохранителей сподобится дослушать мою исповедь хотя бы до половины. Что еще я мог предпринять, и если милиция отпадала, лететь за Ольгой в больницу, которая, и если верить тому же Репе, была похлеще осиного гнезда, чтобы нарваться там на рожон, я прикинул шансы уйти из госпиталя живым. Как ни крути, они представлялись мизерными. Позвонить жене, чтобы сообщить, старуха с косой промахнулась, оставив ей мужа, а Юльке отца, забрав в жизни двух других людей, которые были ничуть не хуже, скорее, гораздо лучше. Да и как долго я мог прожить, если собирался навестить зловещего доктора Офяна, которого уже ненавидел и одновременно боялся за глаза, плюнуть на все и пробиваться в столицу, ведь дома, говорят, и стены помогают. Светлана оборвала все трубки и в квартире, и на службе. В этом я нисколько не сомневался. Следовательно, Юрий Максимович уже был в курсе, что его сотрудник, и чего там греха таить, протеже, пропал без вести по дороге с моря. Может, шеф даже предпринял кое-какие шаги, сделал звонки по своим старым каналам. Принимая во внимание его связи в силовых структурах, я вполне мог надеяться выйти сухим из воды, а то, и чем черт не шутит, вернуться в эту проклятую Калиновку вместе с законом. На коне в бурке съязвил внутренний голос. Я пропустил это замечание мимо ушей. Дотяни до ближайшей железнодорожной станции, а там, хоть поездом, хоть электричками, лишь бы остановок поменьше, двигай на Киев. Пожалуй, у меня в запасе даже имелось какое-то время, пока дружки хватятся душегубов, оставшихся валяться в бараке, пока сослуживцы забьют тревогу, когда капитан Репа не выйдет на очередное дежурство, пройдет 2-3, а то и все 5 часов, приличная фора. Проблема состояла в том, что у Ольги этого времени, вероятно, не было. Его не было у нее безо всяких «вероятно». Через 10 минут я был на трассе. Под орифленными протекторами вездехода загудел асфальт под аккомпанемент ожесточенных шлепков, с какими шины избавлялись от глины, облепившей колеса по обода. Не дай бог угодить на такой участок на большой скорости, когда едешь на легковой машине. С другой стороны, не бежать же за грузовиком со шваброй. Через полуопущенное стекло ворвался ветер, холодил кожу, мокрую от пота. Я хотел прикрыть его, но не стал. Голова гудела, а руки на баранке слегка подрагивали. На дороге все так же не было машин. Ни попутных, ни встречных, как в другой вселенной. Миллион лет назад, говаривал Игорь, я поднажал, сосредоточившись на управлении грузовиком, чтобы ни о чем не думать. Калиновка оказалась гораздо крупнее, чем я полагал. Ее дома, среди которых преобладали обыкновенные деревенские хибары, были разбросаны по склонам гигантской котловины и напоминали амфитеатр вроде тех, что когда-то строили эллины и римляне, а теперь турки в своих отелях на побережье. Только гораздо больше. Хоть давно расцвело, городишко либо еще спал, либо вымер. Кое-где попадались двух-трехэтажные бараки, затем вдали, закрытыми грязно-серым шифером крышами, показались настоящие городские высотки, стена из панельных домов, построенных, судя по архитектурному стилю, под занавес перестройки, незадолго до распада большой страны. Сначала их неожиданное появление вызвало у меня недоумение. На окраине деревни они смотрелись так же нелепо, как танк в песочнике. Потом до меня дошло. Я вспомнил слова покойного Репы об атомной станции, имущество которой разбазаривал кто-то из его приятелей. Значит, передо мной был городок энергетиков, город-спутник, как выражались советские времена, мертвый, скорее всего, или умирающий, а Разрепа назвал саму станцию дохлой. Невезучий конь под несчастным братом Луизы Пайн-Декстер из фильма, так пугавшего меня когда-то в детстве. Даже сама деревня, собственно Калиновка, которая была здесь задолго до появления мертворожденной атомной станции, и та казалась какой-то оцепеневшей. Почти никакого движения на улицах, ни транспорта, ни велосипедистов, ни пешеходов, ни живности, которые в поселках городского типа вы вечно рискуете переехать. Притормозив, я спросил дорогу у какого-то паренька, машинально отметив в зеркале заднего вида тревожный взгляд, которым он проводил мою машину. С чего бы это? Свернул в четвертый по счету переулок, как он сказал. Проехал еще метров 300, пока не увидел больницу. И я не думал, будто в Калиновке их две. Следовательно, был у цели.